Среда, 15 мая. Первое и последнее. Метеорологическая женщина в утреннем эфире, которая все время путается в циклонах и антициклонах и носит такие обтягивающие платья, что видны соски, и, похоже, считает, что она тут самая умная. Сегодня дует прохладный ветер, так что прихватите свитерок, если куда-нибудь идете. Судя по всему, будет дождь. Не забудьте зонтик, если соберетесь на улицу. Я круто облажалась. Пишу это в среду утром, потому что вчера перед сном не смогла себя заставить об этом говорить. Слишком сильно трясло. Крейга вечером дома не было. Якобы поехал к Найджелу смотреть матч. Вчера не было никакого матча, я проверила. И я решила пойти на рыбалку. Сидела дома, одинокая и злая, а Крейг опять трахал Лану, так что я захотела на ком-нибудь это выместить. На случайном бухом прохожем у канала, например. Ну и вот, уже без четверти 11, и я понимаю, что никто за мной не идет. А я тут уже везде потопталась, и на дорожке у канала, и по аллеям, и среди деревьев. Похоже, вечер среды — неподходящий день для изнасилования. И я уже развернулась обратно, чтобы пойти домой, по той стороне парка, которая ближе к порту. И вот я иду, иногда останавливаюсь, чтобы принюхаться и пописать на фонарный столб. Не я принюхиваюсь и писаю, а Дзынь. И вдруг, откуда ни возьмись, на дорожку передо мной выпрыгивает какой-то чел и орёт: «Бу!» Я, ни секунды не раздумывая, бросаю поводок Дзынь, выхватываю из кармана саботье, приставляю парню к горлу и ору: «Отвали нахрен, козлина! Я тебя сейчас надвое расхерачу!» И только тут понимаю, что мы с ним знакомы. Это Эй-Джей. «О, Господи Боже, чтоб мне провалиться, — думаю я, — и еще сверху присыпаться. Ох, черт, вот это я зашибенно круто вляпалась». Он стоит такой, таращится на нож, глаза черные, как лакричное печенье, руки поднял вверх и не дышит. И Дзынь заливается, бросается на него и хватает за штаны джинсов. «Ри, это я! Прости, пожалуйста, прости!» — бормочет он. Я роняю нож, он с дребезгом падает на асфальт. Похоже, никто не слышал шума, который мы тут устроили. А если кто и слышал, то бежать на помощь не торопится. Я глотаю воздух и никак не могу отдышаться. Поднимаю с земли нож и кладу его обратно в карман. «Черт, ты чего творишь?» Набрасываюсь я на него наконец. Он, заикаясь, отвечает: «Я увидел тебя, когда выходил дело из фан-паба. Я узнал Дзынь-Дзынь». «Ее зовут Дзынь», — поправила я его, подхватывая Дзынь на руки. Ее, конечно, тоже колотило. Он все не отводил взгляда от моего кармана. «Что ты собиралась этим делать?» «Эй, Джей, это средство защиты. Мне приходится выгуливать собаку поздно вечером, потому что у нас нет сада. Мы живем в неидеальном мире». Он провел пальцами по шее и посмотрел на них. «Ты меня порезала». Он развернул ко мне ладонь. На пальцах была кровь. Я посмотрела на его шею. Ерунда, царапина. «О, Боже!» — сказала я. Лицо у него вдруг стало очень странное, и он рухнул на землю, как мешок с картошкой. К тому моменту, когда он пришел в себя, 2 минуты спустя, я сидела рядом с ним, подложив ему под голову свою свернутую худи и прижимая к его шее комочек из бумажной салфетки. Дзынь лизала ему щеку. Какие-то люди, которые курили у фан-паба через дорогу, направились было к нам посмотреть, все ли с ним в порядке. Но я отослала их обратно, жестами показав, что он просто выпил лишнего. «Все нормально. Резко не вставай. Соберись с мыслями. Дыши». Я понятия не имела, что несу. Обычно мне не доводилось сидеть рядом с ними, прикладывать краном компрессы и нашептывать на ушко всякие нежности. Он сел и посмотрел на меня. Я отняла салфетку и зашвырнула комок в ближайшую урну. «Ты упал в обморок». «Ты порезала мне шею». «Совсем чуть-чуть. Крови уже нет. Держи». Я протянула ему свежую салфетку. Он поднялся на ноги. «Спасибо». Он выглядел странно и уходил прочь. «Я домой пойду». «Ты нормально доберешься?» Он остановился и обернулся. Посмотрел на меня с очень странным выражением. «Ну, пока». «Эй, Джей, подожди! Не уходи! Что такое?» Он опять оглянулся и опять посмотрел на меня ужасно странно. «Почему ты на меня так смотришь?» «Ты всегда носишь с собой нож?» «По ночам, да». «И на работу?» «Нет, на работу, конечно, не ношу». «И он тебе уже пригождался?» «Да». «Когда?» «Ну, когда-то». Он покачал головой и спросил. «Не с тем парнем в парке?» И тут я вдруг сказала. «Ага». Тут лицо у него стало такое, Эдварду Мунку точно понравилось бы. «Так это была ты?» «Тссс, я не нарочно». Он подкрался сзади, когда я выгуливала Дзынь. «Эй, Джей, он хотел меня изнасиловать!» Он покачал головой. «Ты что же, убила человека?» «Не говори так. Это был не просто какой-то человек. Это был преступник. Насильник, который выходил по ночам, чтобы нападать на одиноких женщин». «Рианон, это еще не означает, что он заслуживал смерти». «Ты что, его защищаешь? Серьезно?» «Нет, но...» «Ты не знаешь меня. Не знаешь, через что мне пришлось пройти. Я...» Я запнулась. На глаза наворачивались слезы. Я не знаю, как мне это удалось, но вдруг будто кто-то открыл два крана с водой. «Когда мне было 18, меня изнасиловал парень моей сестры. С тех пор я всегда ношу с собой нож из соображений безопасности. Мне только один раз пришлось им воспользоваться для самообороны. И да, это был Гевин Уайт». «О, Боже!» Я уронила голову и зарыдала, спрятав лицо в ладонях. Дзынь вскарабкалась уже до середины моей ноги. Проверяла, все ли со мной в порядке. Я почувствовала, как Эй-Джей обхватывает меня руками. Сначала осторожно, а потом тепло и крепко. Настоящие всеобъемлющие объятия с небольшим укачивающим движением. «Теперь понятно, почему ты такая странная». Я подхватила Дзынь и дала ей слезнуть мои слезы. «Не надо было тебе на меня так наскакивать», — всхлипывала я. «У меня очень высокие защитные стены». В передаче у Джереми Кайла, где я услышала эту фразу, она звучала гораздо лучше. Надо было мне ее там и оставить. «Я просто хотел тебя напугать. Для смеха. Мы ведь всегда смеемся на работе». Он начал от меня отстраняться. «Подожди», — сказала я. «Обними меня еще. С тобой мне так безопасно». И он меня обнял и сжимал в объятиях меня и Дзынь не знаю сколько минут. Дзынь начала лизать лацкан его пиджака. Похоже, у него там была клякса от мороженого. Прохладный ночной воздух обдувал мне лицо. Ощущение было просто сказочное. Опять мне досталось счастье. И тут же снова ушло. «Я провожу тебя домой», — сказал он. «Пошли». Остальное я рассказала ему уже дома, за чашкой кофе. Крейга до сих пор не было. Моя сестра встречалась с этим гадом, Питом Макмеханом. Чего там только не было. Наркотики, азартные игры. Говорили даже, будто он был сутенером, но этого мой папа так и не смог доказать. А Серин все равно никого не слушала. По крайней мере, эта часть истории была чистой правдой. У него была куча судимостей. За наркотики, за тяжкие телесные повреждения. Не знаю, за что еще. И вот как-то вечером папы дома не было, и Серин пришла с этим. «С Питом?» — спросил Эй-Джей и отхлебнул кофе. «Он был просто отвратительный. Весь в прыщах, на пальцах желтые пятна, ужасные зубы и руки-ноги такие длинные, ну прямо комар. В общем, я лежала у себя в постели и слышала, как они о чем-то спорят. Опять чистая правда». Я слышала, что Серин напилась, потому что после пары бокалов она всегда разговаривает громче, чем обычно. Я услышала, как они поднимаются по лестнице. Слышала, как закрылась дверь ее комнаты. Она говорила ему «нет» снова, снова и снова. Обратите внимание, что я выделила это слово голосом и произнесла его 3 раза. А потом все стихло. Я поняла, что с ней что-то не так. И кроме меня ей больше не на кого надеяться. Все это тоже происходило точь-в-точь так, как я рассказывала. «И что же ты сделала?» Я встала с кровати и пошла к ней в комнату. Увидела, что он лежит на ней. Он прижимал ей руки к кровати над головой и расстегивал на себе ширинку. Она была в таком убитом состоянии, что была не в силах что-либо сделать. Я догадалась, что она напилась или что-то приняла. Может, сама, а может, он ее чем-нибудь накачал. Короче, он увидел меня и велел идти к себе, но я не могла пошевелиться. Стояла в дверях и смотрела на них в ужасе. На этом месте правда нацепила шляпу и откланялась. В действительности, на этом самом месте я побежала вниз за самым большим кухонным ножом, какой смогла найти, бросилась обратно наверх и несколько раз ударила ножом в спину насильника, пока моя сестра в коматозном состоянии лежала под ним в постели. Но перед Эй-Джейм мне нужно было предстать в образе девы в беде. Он швырнул меня на кровать рядом с ней, сорвал с меня пижаму и... Пауза, чтобы справиться с чувствами. Изнасиловал меня прямо там, на кровати моей умершей мамы. Я как могла вырывалась и пыталась высвободиться, но он был слишком сильным. Слишком сильным, Эй-Джей. Видели бы вы лицо Эй-Джея в этот момент. Он сжал мою руку, и я ухитрилась выдавить слезу, которая шлепнулась на циферблат его часов. Я не упустила ни одной воображаемой подробности. «Боль», — повторяла я, — «боль была разрывающая, режущая, прожигающая насквозь. Ужасные кошмары, которые с тех пор меня терзали. Запах его дыхания, ощущение его мерзкого языка, скользящего по всему моему лицу. Ох, как же я была хороша!» «Его хоть поймали?» — спросил он. «Да, я дала против него такие показания, что он отправился за решетку. Оказалось, что он и раньше насиловал, так что дали ему не меньше 20 лет. Это помогает мне спать по ночам. Мысль о том, что он сидит под замком». Кстати, и это тоже полная херня. Никакого суда не было. Папа пришел домой, неизбежно увидел картину кровавого хаоса и стал приговаривать. «О боже, Рианон что-то натворила, и от него надо избавиться». Эй-Джей покачал головой. «Какая ты смелая!» Я кивнула, вытряхнув еще одну слезу. «С тех пор я ужасно боюсь, что это может случиться снова. Что какой-нибудь мужик поймает меня, сделает со мной, что ему надо, а потом просто бросит в канаву, как ненужный хлам. Я должна выгуливать собаку, Эй-Джей. Должна. Улицы не принадлежат мужчинам. Я имею точно такое же право гулять по ночам. Или ты не согласен?» «Конечно, имеешь. Я не искала Гевина Уайта нарочно. Понимаешь?» Он кивнул. «Не хотела всем этим тебя грузить. Если хочешь пойти в полицию, давай. Я не буду тебя останавливать. Я просто хотела, чтобы ты увидел это с моей точки зрения». Он покачал головой. «Я очень перед тобой виноват. Перестань, я тебя поранила». Я коснулась пальцами его шеи, где ранка уже начала затягиваться. Я немного задержала руку и посмотрела на его глаза, его губы. «Я могу сказать, что порезался, когда брился». «Ну, конечно. Кто поверит, что ты уже бреешься?» — хихикнула я. Он улыбнулся и обнял меня. Так же, как в прошлый раз, но на этот раз сбоку. «Я до сих пор не могу уместить все это в голове, но я ничего не скажу полиции. Я никогда не поступил бы так с тобой, Ри. Я понимаю, почему ты сделала то, что сделала». «Значит, никому не расскажешь?» Он кивнул. Я обвела руками его шею и прижалась щекой к его щеке. «Спасибо. Я знала, что могу тебе доверять». Я крепко поцеловала его в губы. Поцелуй становился интенсивнее, наши рты раскрылись, языки пустились тереться друг о друга. В моей потаенной зоне все запульсировало. Эй-Джей оказался очень приятным на вкус. «Черт», — сказал он, наконец отодвигаясь. «Прости, я увлекся». «Нет-нет, это я виновата, я не должна была». «Господи, как стыдно! Но ты здорово целуешься, Эй-Джей». «Спасибо», — усмехнулся он. «Приятно это слышать, учитывая, как мало у меня опыта». Я вытаращила глаза. «Ты у нас что же, девственен, как реликтовый лес?» «Ага, стыдно в этом признаться, хотя мне еще только 19, но все равно, да». «Я девственность потеряла только в 23 года с Крейгом». «Но как же то изнасилование?» «А, ну да, технически это тоже был секс, но я его не считаю. В том смысле, что ведь там от меня мало что зависело, правда?» «Да, конечно», — огорченно кивнул он. «Извини, я оступил». «Все нормально», — сказала я, гладя его по лбу. «Послушай, Крейг скоро вернется». «Да-да, конечно», — откликнулся он, вставая и поправляя джинсы. Я улыбнулась, и он смутился. «Что? У тебя там что, испытание ракеты?» Казалось бы, гуще краснеть было уже некуда, но он все-таки стал еще краснее. Я засмеялась и тоже встала. «Ты такой милый!» Я ущипнула его за щеку и поцеловала в губы. «Не подумай, я не хочу тебя поскорее выставить. Хочешь, встретимся завтра?» «Серьезно?» Он пошел за мной до двери, как барашек за Мэри. «Ну да, конечно. Ты мне нравишься, Эй-Джей. Очень. Я тебя хочу». У него изумленно открылся рот. Он приблизился ко мне и поцеловал еще раз, как будто был не в состоянии удержаться. «Тетушка Клавдия весь день будет на работе. Она никогда не приходит домой в обед. Может, пойдем туда?» «Сделать это в доме Клавдии Галпер?» — произнесла я, постепенно расплываясь в улыбке. «Это было бы жутко грандиозное приключение, как считаешь?» Он кивнул, по-прежнему так и не сумев закрыть рот, и между нашими губами протянулась ниточка слюны. «Господи, ну и ночка, а? Сначала ты меня чуть не убиваешь, а потом хочу с тобой переспать», — захихикала я. «Да уж, необъяснимо». Я оборвала нитку слюны между нами и открыла дверь. «Увидимся завтра на работе». «Да», — улыбнулся он, — «буду считать часы». Я улыбнулась ему в ответ и шлепнула по заднице, когда он выходил. Вот черт! Только я, наконец, наладила отношения с Клавдией. И вот теперь придется переспать с ее племянником, крайне впечатлительным юношей, который при этом одарен классной задницей. О, горе мне! А когда я написала, что облажалась, я имела в виду вот что. Я стала вести себя с Эй-Джеем сексуально почти сразу после того, как рассказала ему о своем изнасиловании. Это было неестественно. Спектакль мой слегка просел. Правда, это ведь он первым ко мне потянулся. И к тому же изнасилования никакого на самом деле не было. Но все-таки, с точки зрения Эй-Джея, наверное, это выглядело странновато. Уж слишком быстро я очухалась. А это могло навести его на мысль о том, что я все-таки убийца, и он сегодня чудом избежал смерти. И это могло дать ему повод позвонить в полицию. Так что придется мне теперь умасливать мальчика. Отсюда и обещание интимного свидания. Остается надеяться лишь на то, что отныне за него будет думать его член. Боже, как с мужчинами тяжело. Неудивительно, что первые лесбиянки не выдержали.